Глава 14. Опасность сверхценной идеи часто таится в ее смехотворности. Разумный, что живет и дышит этой неправильной субстанцией, нередко в прямом смысле сходит с ума, начиная выстраивать всю свою жизнь вокруг нового фантомного приоритета. Чаще всего это случается с теми, кто сосредотачивает все свои дела и помыслы на семье, забывая об обычном течении жизни, о правилах общения, о дружбе, да и обо всем остальном, что приносится в жертву. Чаще всего вынуждено. Крюгер, заткнись! Надоел! Мы что, действительно летим в Хайкорт? Ради пары девок? Даже не думал останавливаться с летающей снарезки кит. Вы в своем уме? Нам нужно... Заколебал. Зло рявкнул Волди. Не ради пары девок, как ты изволил выразиться, а ради того, чтобы на славе Крикстана внезапно не образовался вам всем на радость враждебный должник харизмат, усиленный магом-драконом. Понял? Успокойся, вторил ему Петр. Дракон прав, и это во-первых. А во-вторых, я уже переслал узким лучом спецификацию несущих конструкций. Все под... Ни хрена не все под контролем, вспылил еще сильнее Лысый, тыча в молчаливо слушающего меня пальцем. А если он сдохнет? Я вниз не полезу, ты не полезешь, никто не полезет, а там гребаная Аврора, сука, Адамс в многих телах. Вы рискуете всем ради чего? Ну, дурак, вздохнул я, затыкая жестом разошедшегося Лысого. Ты что, думаешь, что если бы Агарин, ты или Марс отказали мне в перемещении, то я бы что, горько пошел плакать в уголок, дебила ты кусок, имея действующего пилота и шанс вас всех перебить? Ты псих, Крюгер? Нет, это ты псих, подскочил ко мне приятель, явно находящийся за гранью возбуждения. У нас тут целый мир гибнет. Каждую сволочь ты кровавая минуту. Каждую минуту. Тысячи. Умирают. Их жрут, мразь. Их переваривают и лепят какое-то дерьмо. Лживое ты говно, Крюгер, оттолкнул я от себя Кида. Когда тебе было надо, ты бросал в топку войны десятки и сотни тысяч и ржал потом, как конь за рюмашкой выпивки. А теперь придуриваешься. Это называется лицемерие. Мне нахер не нужна вся ваша кендра. Меня заботят только мои дочери. Пока они были в целости и сохранности, я вам помогал. Теперь ситуация изменилась. Только и всего. Толь, заткнись, будь другом, построжил я. И не мешай мне собираться. Если считаете нужным, то можете немедленно отбывать в Крикстан. Как только не Аврора и Аврора отшвартуются. У меня претензий не будет. Никого с собой не зову, пойдут только те, кто этого хочет. Крикс, ты осел? Потирая плечо, ощерился должник. Нет, это ты осел. Причем вновь отупевший, отрезал я. Тебе в голову то ли моча ударила, то ли другая жидкость. У тебя есть свои цели и ценности? Есть. Ты считаешь их выше и важнее моих? Можешь не раскрывать рта. Вижу, что не просто считаешь, а свято уверен. Так вот, Крюгер, ты болен и жалок. Ты поехал крышей. Ты так привык надрачивать народ во имя собственных хотелок и целей, что просто-напросто отказываешь мне в свободе воли, навязывая свою. Это просто разные сорта дерьма, дебил. Разучился думать? Смотри на Петра и бери с него пример. И молчи. У меня все. Срыв Лысого был предсказуем. У нас шли неудачи за неудачей. При том, что из четверых должников на борту славы Крикстана самой сильной была нелюдимая старушка. И вот нам в руки падает чудо. Палочка-выручалочка. Техномагия, способная творить апокалиптические колдунства, спасти мир и все такое. Вот бедолагу и расплющило, когда Ахиол обломал Крюгера в лучших чувствах. Истерика. Обычная безобразная истерика. Причем самое смешное, что времени маневр, позволяющий славе уронить два дирижабля в нужной точке, занимает совсем немного. Около 16 часов дополнительно. Только вот со мной уже идут Стелла и Волди, а потерять должника и дракона Лысый оказался не готов. Слишком мы ценные ресурсы, как выяснилось. Идиот. Нет, хуже. Псих, идеально притворяющийся нормальным, но давным-давно поехавший на идеи процветания и доминирования этого самого Крикстана. Ему точно не мыли мозги. Нет таких умельцев. А что это значит? Свихнулся сам. Может быть, даже на почве контраста между собственными успехами и физическими кондициями, мало отличающимися от других смертных. И это я еще не беру в расчет, насколько Крюгеру может давить на мозги смена форм и типов личности за все то время, пока он притворялся другими. Плевать. Пора готовиться к высадке. Я хочу с тобой. Рядом сидящая Стелла с сомнением щупала здоровенный гномский пулемет, но в глаза мне смотрела уверенно. Ты и так со мной? Нет, Магнус. Красноволосая головка качнулась в отрицательном жесте. Вниз, в город. Бросишь дирижабль? Задрал брови я, осмысливая эту великолепную в своей говенности идею. Серьезно? Я договорилась. Гордо надулась полугоблинша. «С кем?» – уже непритворно удивился я. «Со мной!» – в оружейную засунул свою обросшую рожу церх, щеголяющий рукой на перевязи. «Я с вами. Точнее, мы все. Я про Лейгеров, шериф. Парни вниз, девчонка с тобой прогуляется, а я подежурю на Неавроре. На кой это вам?» – еще сильнее удивился я. «Надоело быть балластом!» – скрежетнул суровее майор. «Либо мы делаем хоть что-то, либо сидим как мешки с говном до самого конца. Мы же пехота, Крикс. А еще Крикстану нужно слегка поправить отношения с Хайкортом, после того, что учудил наш лысый полудурок», – оскалился я в нехорошую улыбки, заставив раненого нервно дернуть щекой и сглотнуть. Но мне такое положение дел только на руку. Стеллу я тоже отговаривать не стал. Просто из принципа, а не из-за ее упрямо нахмуренной моськи, тщетно пытающейся изобразить решительность. Иначе что? «Кто она? Моя водительница и согревательница постели?» «Да нет, поздно уже для этого. Я неоднократно размышлял о красноголовой и о ее месте в своей семье. Хочет рискнуть задницей? Вперед из песней. Как и Волди. Его я тоже не просил». Спустя час слава Крикстана содрогнулась, начав сбрасывать ход. А мы табуном в одного кида, дракона, полугоблиншу и 18 гномов устремились на Неаврору. Вслед нам смотрели без всякой радости. Гномы, эльфы, люди, гоблины, драконы. Всех их объединяет одно. Своя рубашка ближе к телу. Понять, что кроме своей маленькой есть еще и большая общая, это слишком неудобно и рискованно для их попок, которым и так по жизни трудно. Так умирают нации и страны. Впрочем, осуждать тех, кто за моей спиной жалеет, что я могу умереть без пользы для них, лицемерно. Сам такой. Все такие. Жизнь такая. Неаврора начала снижаться. Конечно, в отличие от колосса, от которого она отлипла, снижение этого перышка займет всего пару часов, но это время нужно провести с пользой. Сначала брифинг. Итак, господа и дама, мы вскоре прибудем в город, на который прут твари бога из машины. Нам надлежит принять участие в обороне, на крайний случай в эвакуации жителей одного очень особенного района. Там их всего 43 разумных. Неаврора нас заберет легко. Как видите, все достаточно просто. Вопросы? Почему мы не можем просто эвакуировать тех, кого надо, мистер Крикс? Первым спросил незнакомый мне гном, опередив лейтенанта и майора. Они не захотят и не смогут эвакуироваться. Поначалу, объяснил я. Заключенный договор диктует жителям Хайкорта приложить определенные силы на защиту Киран Тампури. То есть мы будем не одни? Все-таки влез Крит Ланхольм. Да, именно так. Поэтому ваша униформа будет очень кстати. Не потеряйтесь. Что за монстры? Вновь деловито вмешался гном, успевший раньше начальства, невозмутимо ловя злобный взгляд начальства. Ну уж не голые бабы же, Кор. Почти рыкнул лейтенант Лейгеров, явно желающий заткнуть чересчур активного подчиненного. Отнюдь я не смог сдержать усмешку. Голые. Бабы. Что? Почти половина из присутствующих выкашляла этот вопрос. «Аврора Адамс, она же Суматоха. Вам это имя и ее внешность должны быть известны», — пояснил я в виде кивки гвардейцев. «Ну так вот, представьте, что таких, как она, тысячи. Голых, естественно. И все они в данный момент бегут по направлению Киран Тампури. Через 6 часов, плюс-минус, полезут на стены». «Тощие голые бабы?» — ошеломленно пробормотал Ланхольм. «Твари бога из машины, в виде тощих, высоких и голых баб, лейтенант», — рявкнул на него Церх. «Если думаешь, что они кинутся вам сосать, то ты не тем местом думаешь». «Сначала они, кстати, были лохматые», — припомнил я слова Ахиола. «В шерсти, а потом быстро полиняли. Кстати, выживших очевидцев очень мало. И знаете, что они еще говорят? Эти твари отлично жрут свежее мясо, и оно еще орет, когда его жуют». Вот тут морды моих волонтеров слегка побледнели. И продолжили, когда я начал перечислять прочие достоинства наших голых баб. А именно, потрясающую ловкость, рефлексы, острые зубы и когти, позволяющие не только распускать народ на ленточки, но и неплохо карабкаться по стенам. Учитывая, что каждая тварюшка весила около 40 килограмм, возможно, что они могли лазить и по потолку. И это то, что мы о них знаем. Аккуратно сунул я вишенку на вершину сконструированного торта. Могу еще добавить, что бог из машины вообще не склонен к нерациональным решениям. А значит, у этой орды может быть и смысл, который мы сейчас упускаем из виду. Будем просто стрелять, мрачно подытожил лейтенант. Думаю, голую девку мы легко отличим от местного жителя. Думаю, да, хмыкнул я. А теперь готовьтесь, а я пошел знакомиться с местными. Крикс, вы же шериф этого города, Хайкорта. Он играет сейчас роль одного из кварталов куда большего образования. Я собираюсь связаться с властями Киран Тампури. Цепелин спускался, а я засел за радиорубку, без труда настроившись на городское радиовещание. Оно тут было чистым и одиноким, как свечка в жопе. Кажется, технологический процесс государства Тирсан пребывал ровно там же, где и вышеупомянутая свечка. А может быть, даже был ей заткнут. Не суть важно. Но я минут 5 послушал, поняв, что мы летим в логово отбитых на всю голову религиозных фанатиков, то и дело взывающих к своим богам, из-за чего информация передается прискорбно мало. Мой же диалог с наземными властями, если обрезать все эти словословия, проклятие, хулу, оскорбление, унижение, кидоненавистничество, деусофобию, технологические диспуты, подозрения в родовом и фамильном скотоложестве, поминание бога из машины, а также органов, на которых я и собеседники дружно вращали мнение реципиента на другом конце трубки, выглядело так. «Привет, мы сейчас прилетим». «Вы кто?» «Ладно, не мы. Я шериф Хайкорта вместе с поддержкой. Мы вам поможем». «Какого в жопу Хайкорта? Район у вас такой недавно появился, не помните? Проклятые развалины, пораженные древесным недугом? Вы демоны?» «Нет, мы гномы. И немного полугоблинши». «Что? Отряд гномов-полугоблинов? Святотатство! Мы не голые бабы-людоеды, жрущие ваших людей. Мы пришли с миром». Наконец, не выдержав, заорал в трубку я. На что почти через минуту получил ответ, что так и быть. Пусть дирижабль приземляется. Стрелять по нему пока не будут. Но если мы хотя бы чихнем неправильно... «Да пусть с вами Ахиол общается!» Чертыхнулся я, бросая трубку. «Параноики хреновые. Шестирукий тоже хорош. Мог бы заранее с ними договориться». Неожиданно, но сердце кольнуло боль, когда я, сам не понимая, что творю, высунулся из раскрытого люка, когда до поверхности оставалось еще 100 с лишним метров. Мои совершенные глаза жадно пожирали знакомый пейзаж, мысли о котором я загнал в самые глубины памяти. Всего лишь туман, густой клубящийся туман, под ним вечно влажные плиты мертвого города, в котором здания пронизаны гигантскими черными корнями, когда-то оживленными колдовством суматохи. Под ним вечно горящие фонари, пустые улицы, мрачные дома. Один из них мой. Хайкорт, Незервиль, самый таинственный и странный город планеты под названием Кендра. В нем когда-то жило множество разумных существ, большая часть которых была живыми мертвецами, но при этом, опять-таки, большая часть этих самых существ были куда человечнее других представителей разумных рас, встреченных мной в этом мире. Хотя не исключено, что чудовища милее всего ведут себя по отношению к другим чудовищам. Здоровая и разумная опаска. А еще там были мои дочери. Спускались мы очень медленно, вслепую. Заклинания сквозь этот туман не проходили, так что приходилось нам с Волди торчать на свежем воздухе, корректируя громкими воплями внутренней Авроры скорость спуска, на что Стелла отвечала не менее истошными, ругаясь как пират на тему, что если мы спустимся без нее, то она нас точно никогда не простит. Не менее черно ругался Церх, зачем-то поднявший трубку вызова на радиосвязи. Сказать, что власти Киран-Тампури были сильно недовольны местом нашей посадки, было нельзя. Они грозили всем и сразу, пока взбешенный майор не прокаркал, что в дирижабле взрывчатки достаточно, чтобы пустить его на воздух вместе с парой-тройкой зданий по соседству, а он, глава подразделения черных лейгеров Крикстана, не допустит и малейшей возможности для захвата корабля. Как ни странно, орать после этого перестали. С чего бы это? Наконец, вот оно. Туман расползся, вынуждая меня тут же заорать благим матом, и не меня одного. С земли тоже послышался жалобный вой, принадлежащий одному весьма приятному в обычной ситуации разумному. Все дело было в том, что мы едва не раздавили крышу теплого приюта. Стелла едва успела сманеврировать, попутно сочно облаяв меня за нежелание висеть на канате и корректировать курс через Волди, как это сделали бы любые нормальные люди. Я в ответ нервно заорал, что не стал бы жалко болтаться в такой момент, а все остальные на борту пуленепробиваемостью не отличаются. Так и сели на площади вместо торжественного сошествия, вопя друг на друга как потерпевшие. Встречающая делегация была впечатлена, но не сказать, что в нужном ключе, несмотря на то, что мы все поголовно щеголяли в очень крутых черных костюмах. Плюс моя шляпа. Ей, конечно, досталась уже, но менее крутой она не стала. В любом случае, торжественный момент возврата шерифа в город был засран по всем статьям. «Папа! Эльма! Элли!» Встреча блудного отца с его приемными дочерями поставила мир на паузу. Шляпа улетает от удара подросшей Эльмы об меня. Девушка смачно целует металлическую маску, обнаруживающуюся под шляпой, в лоб, а затем начинает офигевать под радостное завывание носящегося вокруг нас призрака, вызывающего слегка испуганный мат отважных крикстанских воинов. Счастливое бормотание девчонок, мои бессвязные ответы, застенчивое хрюканье полугоблинши, на которую переключилась тараторящая Эльма, позволяющая мне обнять уже девочку-призрака, совсем не изменившуюся за все прошедшее время. Я счастлив и несчастлив одновременно, растерян и доволен, в панике и спокоен. Жуткая мешанина чувств. Минус половина месячной зарплаты. Доносится до меня знакомый ровный голос шестирукого здоровяка в черных шароварах, стоящего во главе толпы встречающих. Я специально просил вас, девушки, воздержаться от этих бессмысленных жестов. Дважды. Успеваю закрыть ладонью рот Эльме. Попутно шепчу им, что все потом. А пока, впрочем, меня не дослушивают, переключаясь на Стеллу. Отдам ее на откуп, да. Впрочем, нельзя сказать, что время прошло зря, так как далеко не все крикстанцы спустились. Большая их часть осталась на Неавроре, выполняя сразу два дела. Помогая швартовать огромный дирижабль в довольно неподходящем для него месте и выгружая то, что мы прихватили с собой. А этого самого было много. Оно было в тяжелых небольших ящиках, аккуратно и привычно раскладываемых лейгерами. Шериф Крикс, Ахиол заметил эту самодеятельность. Что вы привезли? То, что нам точно понадобится, мэр. Патроны. Много патронов. Хорошо. «Маска? Я стал слишком красивым, Ахиол». Ответный вопрос. «Как и когда сюда успели прибыть мэтры Энна и Корадора от Монсипах?» «О, шериф!» Высокий старик с внешностью араба-аристократа, приблизившись, тонко улыбнулся. «Мы с Базилиусом отправились в путь на третий день после твоего отбытия. Видишь ли, нам пришло в голову, что слегка неуместно обживать архипелаг, когда вокруг творятся такие вещи. Поэтому я просто приказал своим потомкам сделать земли Каздама непригодными ни для кого, кроме Энна», дополнил слова архимага-некромант, полностью восстановивший свой внешний вид. «К тому же, шериф, расположение Хайкорта нам показалось куда более безопасным, нежели остров посередине океана. Однако, как я вижу, зря. Но я рад вас видеть. Как всегда взаимно, мэтр Энна», — кивнул я живому мертвецу. Остальных, собравшихся на площади, за исключением Зальцера Херна, я не знал, но быстро понял, что они бесполезная массовка. Слишком уж жадно эти разумные разглядывали дирижабль. Неудивительно. Хайкорт принимает беглецов, а те обычно не в ладах с агрессией, насилием и прочими необходимыми для жизни на этой планете вещами. «Пустяки. Прошу следовать за мной, шериф. У нас мало времени, но на короткий совет хватит». Выступил в своем репертуаре Ахиол, разворачиваясь по направлению к ратуше. Разумеется, моим дочерям было глубоко чихать на происходящее, чему я в глубине души был невыносимо рад, но дело все-таки было прежде всего. К счастью, у меня был отличный план на этот счет. «Девчонки, я по делам, так что вот вам Стелла Заграхорн», пихнул я, растерянно хлопающую глазами, ушами и губами, зеленокожую полугоблиншу прямиком в не менее зеленую Элли, а потом самым подлым и коварным образом ткнул пальцем в улыбающегося на вроде дурака Аволдиуса со словами: «А вот это Волди. Идите, разбирайтесь, развлекайтесь, я скоро». «Магнус Крикс? Какой Магнус Крикс? Какой в жопу папа? Тут кота очеловечили. Все, я мог улетать обратно. Про меня забыли. Мистер Херн, поймал я низенького полугоблина по пути к ратуше. Очень рад видеть вас в здравии. Скажите, вы сейчас чем-то занимаетесь? Я имею в виду на постоянной основе». «Взаимно, мистер Крикс», слегка печально улыбнулся мне старый знакомый. «Вы сразу по больному бьете». «Нет, увы, но я сейчас ничем не занят. Ваши маленькие тиранши держат меня в подвале, отпуская только на кухню. Видите ли, все сейчас живут в ратуше». «Тогда у меня к вам серьезная просьба», — понизил голос я. «Окажите нам всем большую услугу. Составьте компанию мистеру Церху на дирижабле. Нам очень нужен там надежный разумный, которому можно доверять. Это ненадолго, Зальцер. Очень нас всех выручите». «Так, не Аврора прикрыта. Боеприпасы сгружают. Сестры доедают рассудок Стеллы и прыгают вокруг Волди, у которого вроде бы хорошее настроение. Крит Ланхольм, то и дело бросающий косой взгляд на шестирукого бога, нервно шевелит конечностью, подгоняя меня на совет. Надо идти». Ахиол был в своем репертуаре, который в данный момент смотрел более чем уместно. Для начала он заткнул хайкорцев, популярно объяснив, что говорить будут только боеспособные. Остальным следует только молчать и слушать. Следующим шагом он представил меня, тут же вновь добавив в должности шерифа звание военного коменданта, а затем, не сбавляя напора, перешел к описанию сложившейся ситуации. Перспективы у нее были откровенно паршивые. Терсанцы, несмотря на свое достаточно агрессивное и ксенофобское поведение, были народом чрезвычайно небоеспособным. Одно из старейших королевств мира никогда не воевало. Ни у Киран Тампури, ни у какого-либо другого города страны, не говоря уже о многочисленных деревнях, селах и прочем безобразии, защиты никакой не было. Подобие милиции и полиции? Да, есть и много, но истовая вера в 12 божеств, постоянно поддерживаемая жречеством, позволяла очень серьезно сэкономить на силах правопорядка. Нарушителей закона ловили и вязали их соседи. Исключение – столица, на которую прет несколько тысяч суматох прямым курсом. Здесь некое подобие армии есть. Эти бойцы сейчас должны быть на стенах, готовиться встречать нападающих. «Вопрос», – голос подал лейтенант, – сейчас являющийся старшим над лейгерами. «Почему мы не можем взять всех вас на борт? Менее чем через сутки вы будете находиться в полной безопасности в центре Крикстана». Обрадованный гул толпы был разрезан равнодушным голосом Ахиола как ножом. «У меня заключен ряд договоров с Терсаном, в том числе и на защиту Киран Тампури», — проговорил бог. «Конечно, жителей этот договор не касается. Но если я поставлю вас перед выбором, вывозить их или архивы Хайкорта, то что вы выберете? Кроме того, семья Крикс является официальными служащими нашего города и, соответственно, будет выполнять условия заключенного договора». Под такими аргументами сдулись одинаково все. Я, впрочем, не удивился. Ахиол — это Ахиол. Он живет в совершенно другой системе ценностей, нежели обычные смертные. Выполнить букву своих обязательств для него гораздо важнее, чем соблюсти их дух. Внезапно я понял, зачем он назначил меня комендантом. Хитрый шестирукий жук. Прикрыться захотел. Значит, что-то тут может пойти не так. «Ахиол, вызывайте транспорт», — поглубже вздохнув, высказался я. «Нам потребуется что-нибудь для перевозки снаряжения. Остальные, кто свободен, готовьте ратушу к осаде». «Она готова?» «Отлично. Тогда прошу вас принять участие в перешвартовке дирижабля на крышу здания. Последнее, перед тем, как мы отправимся знакомиться с жителями этой прекрасной страны, мне нужен доступ к радио. Срочно. Говорить с местными лучше с моим участием, шериф», — заметил бог. «Я буду говорить со славой Крикстана, господин мэр», — покачал головой я. «На ней есть 4 зажигательные бомбы большой мощности, и я хочу ими воспользоваться».